Гай упрямо заорал в ответ. «Если побеждаю я, ты берешь меня с собой. А если побеждаешь ты, я останусь здесь». Эл от отчаяния наотмашь шарахнула палкой по спине. Гай зашипел от боли. «Я не буду с тобой драться, ни на каких условиях. Ты не имеешь права мне отказать! Я тебя вызвал!» Эл поискала взглядом наставника. «Есть закон, чтоб меня заставить!» — крикнула она в сторону, где он стоял. Но ступени были пусты. «Он ударил, ты ответил. Деритесь уже!» — сказали из толпы. Эл нашла взглядом крепыша Архивариуса. Он снисходительно улыбался. Эл адресовала ему немой вопрос. «Я хорошо его учил», — сказал он ей. «Гай хороший соперник». «Я буду драться без условий», — сказала она. «Все слышали?» «А я с условиями», — настаивал Гай. «Гай, не упорствуй. Уважай гостя, без условий», — крикнул ему Дайонис. Видимо, Дайонису казалось, что Гай сильнее, поэтому победа Гая была ему невыгодна. Я стояла с опущенной палкой и смотрела на Гая снизу вверх. Она выразила сожаление и усмехнулась. «И после этого ты хочешь остаться мне другом?» — спросила она. «Я всегда был и буду другом», — гордо заявил он. «И тебе придется взять меня с собой». «Побей его, странник, он так жаждет этого!» — крикнул кто-то. Снова раздался смех. Раздосадованный Гай ринулся в бой. Ей приходилось чаще уворачиваться, чем отвечать на удары. Гай лупил шестом со всей силы, но потом он запыхался, и на какое-то время они разошлись и кружились по площадке. «Нападай!» — не выдержал Гай. «Зачем? Мне и так хорошо. Я все равно тебя завалю». Самолюбие толкнуло Гая в атаку. Он промахнулся и получил палкой по затылку. Эл стал чувствовать себя увереннее. Гай был сильным, но в движении медлительным и еще угловатым, не то что Дмитрий. Гай вкладывал в удар больше силы, чем следовало, и больше старался провести лихой прием, чем следить за соперником. Эл изматывала его, уходя от ударов, отчего он сильнее и сильнее сердился. Скорее устанет его терпение, чем она. Внимание его начинало притупляться. Он вошел в раж и стал делать много глупостей. В ответ на атаки он получал шлепки и удары от соперника, напоминавшие больше наказание ребенка. Все, что от этого останется на его теле, три десятка синяков. От того, что Эл не причинял вреда всерьез, что сопротивление напоминало снисходительные уступки, Гай озверел. Его ярость вылилась в град ударов, палка странника разлетелась пополам. Он не остановился и концом своего шеста рассек плечо сопернику. Странник не отступил. Разум подсказал Гаю остановиться, однако ему сейчас было не до голоса разума. Он хотел победы, поэтому он повторно ударил по больному месту и увидел, как странник зашипел от боли и выругался. Гай был доволен собой. Расплата была быстрой. Эл изловчилась подобрать обломки своего шеста, избегая еще одной встречи с его оружием. Следующим наказанием для Гая были два хлестких больных удара пониже спины. «Да угомонись же ты, глупый мальчишка!» — выдохнул Эл и снисходительно усмехнулся. «Я не мальчишка!» — грызнулся Гай. «Но своим поведением заслуживаешь насмешек. Остановись, я не уступлю!» «И я не уступлю!» — они сцепились опять. Гай оказался беззащитен, когда противник перешел на ближний бой. Эл швырнул свои палки в разные стороны, Гай отвлекся и, к восхищению публики, вдруг лишился шеста. Его оружие перекочевало сначала в руки странника, а потом улетело довольно далеко. А дальше Гай очнулся только лежа на земле, на спине, а его руки яростно душили горло соперника. «Опомнись!» — прохрипел Эл. Но Гай не сообразил, что руки нужно разжать. Он продолжал сжимать горло, резкий удар по голове, и он потерял сознание. Очнулся он опять там же, на площади. Над ним склонились Эл и наставник. «Пришел в себя», — сказал спокойный, ровный голос наставника, показавшийся Гаю поотечески заботливым, глухим и далеким. Он слышал гул голосов, но словно через плотную завесу. Он посмотрел на странника. Из раны на плече у него сочилась кровь, на шее были синяки, лицо в пыли. Он хотел извиниться, но ощутил какой-то барьер внутри, ему стало не по себе. Гай похолодел, захотелось забиться от стыда в какой-нибудь угол. Он вспомнил последнюю сцену и не смог ничего сказать. «Проводите его ко мне», — сказал странник. «Нет», — возразил Дайонис, — «Гаю нужен уход». «Одним ударом по голове его уму-разуму не научишь», — сказал кто-то рядом. «Ничего с ним не будет». Странник склонился и подал руку. «Гай», — хриплым тоном предложил помощь. Гай подал свою руку в ответ. «Вставай медленно». Он поднялся, голова очень кружилась. Появилась Иола, хотя Гай знал, что она так испугалась его решения драться, что не пошла на площадь. Ее тонкой натуре такие представления противопоказаны. Она попыталась помочь страннику, но тот отстранил ее и обратился к наставнику. «Дайте мне в помощь кого-нибудь другого». «Я сам», — сказал наставник, в ответ на голоса желающих помочь. Эл, наставник и Гай остались одни в первой из трех комнат странника. Гай сел к стене у входа, запрокинул голову, опираясь затылком о стену. Комната ходила ходуном. Ему казалось, что он вот-вот провалится под пол. Наставник вытирал кровь на руке странника. «Вы можете это исправить?» — спросил он. «Предпочту оставить на память», — ответила она, глядя на рану. Говорила она хрипло, срываясь на кашель. «Пустяки». «Почему вы отвергли девушку?» — спросил наставник. «Я с заговорщиками знаться не хочу. Почему вы это допустили?» «Потому что каждый должен получать свои уроки», — был ответ. «А мне? С этого какой урок?» — спросила Эл. Наставник мягко кивнул в сторону юноши. «Не вам, а ему». В ответ странник отрицательно замотал головой. «Не согласны?» — удивился наставник. «Нет. Он стал жертвой интриги, которую вы предвидели с самого начала. Я знаю своих учеников. Я сказал, что вы испытание для них. И чтобы ошибка запомнилась, ее нужно позволить совершить всем. Участники заговора не очень искусны в интригах». «А если им это понравится?» — спросила Эл. «Не думайте о них. Они не ваша забота. Что вы намерены делать с Гаем? Оставьте его у меня. Ему будет плохо еще какое-то время. Я знаю, как ему помочь. Вы же хотели уйти. Не сейчас». «Ты собирался уйти без меня», — путал голос со своего места Гай. «Это тебе Дайонис сказал?» — фыркнул странник и закашлялся. «Мало того, что ты слушаешь наветы, так еще заставил унижать тебя прилюдно. Рассчитывал на то, что я уступлю? Тебе лучше сейчас помалкивать. Иди в соседнюю комнату, ляг на кушетку и спи. Я не сильно тебя ударил, сон тебя вылечит». Гай послушался, поднялся и нетвердым шагом пошел, куда было велено. Наставник не смог не улыбнуться этому безропотному повиновению. Он помог Эл перевязать раненую руку и осмотрел кровоподтеки на шее. «Я не мог его остановить. Его ярость рвалась наружу», — сожалел он. «И вы все еще верите, что он законник?» — усмехнулась она. «Он убить был способен. Мои ученики сами выбирают себе роли. Гаю, как мне видится, еще рано думать о будущем». Эл подошла к чаше и стала умываться. «Вы отвечали за него перед отцом, но отец умер. Зачем здесь держать Гая? Он не хочет здесь быть. Отпустите его. Пусть идет, куда хочет». «Не могу», — возразил наставник. «Это равносильно того, что я бы выпустил в мир Иолу. Представьте, что она натворит своими пророчествами». «Они несопоставимы», — возразил Эл. «Сегодня в порыве ярости, ведомой безумием и гневом, он напал на друга. Вы считаете Гая более приспособленным к реальной жизни? По местным меркам он тут более 10 лет. До этого он ничего не видел, кроме дома отца. Я тоже начинала с побега из дома, и младше Гая была». Он, понимающе кивнул. «Все очень взбудоражены происшествием, включая вас. Пусть он не победил, но он вас помял. Оставайтесь здесь, отдохните, присмотрите за Гаем», — посоветовал наставник. Я собиралась что-то попросить, но он нахмурился. «Я не буду никого посылать». «Спасибо. До завтра». Этим он просил ее не покидать комнат.